Не всякий дом становится лучше, сделавшись приметнее. Так и человек порой стал приметнее и потерял, а не обрел. Дальше, дальше, вверх по улице Горького. Ну вот он, нужный тебе переулок. Малый Гнездниковский, где находится Министерство кинематографии. Леонид знал, что много времени теперь будет проводить на этом отрезке от Охотного ряда до Малого Гнездниковского. Он знал, что центральный телеграф станет для него чем-то вроде клуба, как, впрочем, и для многих командированных, часами выстаивающих в его залах и на его ступенях в ожидании телефонного разговора, телеграммы, письма и денег, прежде всего денег, которых командированному никогда не хватает и которые не спешат ему переводить. Проходной, отчего-то страшно разволновавшись, Леонид позвонил редактору, ведавшему их студии. Телефонистка не сразу даже разобрала номер, так невнятно, нервно Леонид произнес его. Наконец она сказала: «Ну-ну, соединяю». Леониду показалось, что она посочувствовала ему, угадала его волнение, угадала, что он приезжий, что у него зуб на зуб не попадает от холода, а значит, приехал он с юга. Ему захотелось сказать ей: «Нет, вы ошибаетесь, я не приезжий, я москвич, я родился в Москве, но, правда, сейчас я прилетел из Туркмении». Зачем-то ему понадобилось все это сказать неведомой телефонистке. «Но где ее добудешь?» Она уже с пятым или десятым вела разговор. «Да-да, соединяю. Занято, номер не отвечает». «Да и что ей за дело? Откуда он? Кто он?» Леонид одернул себя, он подумал про себя брезгливо. «Ты становишься провинциалом». «Да, слушаю вас». Кто-то чуть слышно окликал его в трубку с этакой усталостью и расслабленностью очень занятого человека. «Валерий Михайлович, это вы!» — радостно закричал Леонид и обругал себя. «У, провинция! Чего разорался?» И продолжал кричать. «Галь, это Галь с вами разговаривает. Я прилетел по вызову министерства. Здравствуйте!» «А, прилетели!» Усталый Валерий Михайлович проговорил это слово так длинно, что Леониду вдруг вспомнилось, как он летел. Полет был тоже длинный. Вспомнились красно-желтые пятна пустыни, зацветшие тюльпанами и уже местами отцветшие. Вспомнилось Каспийское море под крылом, синее море с белыми в нем облаками. Вспомнилось, как ночевал в Баку, но до города было далеко, и он провел всю ночь на скамье в аэропорту. Вспомнилось, как шел на посадку самолет во Внукове, как загудело, заломило в ушах. В ушах и сейчас ломило. «Ну что ж, приветствую вас в столице нашей родины Москве!» Это Валерий Михайлович изволил пошутить. Он и шутил все тем же утомленным, расслабленным голосом очень заработавшегося человека. «Так где же вы обретаетесь?» «Я в проходной. Вы ко мне?» «К вам». «Хорошо, сейчас закажу пропуск. Но только я не смогу сегодня уделить вам много времени. У меня день сегодня расписан по минутам». Валерий Михайлович повесил трубку. Леонид тоже повесил трубку. В ушах гудело, сердце колотилось, но он успокоился. И, наконец, уверовал, что он в Москве. Леонид любил свое министерство. Самый дом любил. Надстроенный барский особняк, очень какой-то симпатичный и внешне, и внутри. Входишь, еще только дверь тяжелую приоткрыл, а уже кто-то глянуло навстречу, располагая к себе. Входишь и погружаешься в коричневую тишину деревянных панелей, а дальше мрамор стен и зачин широкой лестницы, покойными торжественными маршами, идущие в святая святых дома, в его центр, где не удивился бы, повстречав римского патриция в тоге, и запросто можешь встретить самого министра. Далее быстрая лестница на третий и четвертый этажи, надстроенные для нужд учреждения, но все же не заказненные, все же помнящие, что они в родстве с дворцом патриция. И ты попадаешь в маленький холл, обставленный дешевыми диванами, попадаешь в курилку и гомон людской, сразу множество узнавая знакомых лиц, людей знаменитых, полузнаменитых, мнящих, что знаменитым, или еще не мнящих. Весь коридор — это главка художественных фильмов, а холл в конце коридора — это ожидалка, место встреч, деловых и не очень деловых, дружеских и не очень дружеских. Мимо знакомых лиц, сейчас ему не до бесед досужих, у него дело, он прибыл по делу. Валерий Михайлович диктовал стенографистке, когда Леонид вошел в его крошечный кабинетик. Валерий Михайлович кивком указал Леониду на стул и продолжал диктовать. Медленно тянул свои слова скрипучим голосом, устало полуприкрыв глаза. Но слово за словом и рождалась фраза, полная бодрости и оптимизма. И еще одна фраза, еще того бодрее и оптимистичнее, еще одна. Почти уснувший со сморщенным от скуки лицом человек надиктовывал заключение —